Глава 13. Надежда Хрустального двора. В это же время особняк Тайры. Вальгард. «Обморок на фоне магического истощения», — констатировал целитель, закончив осмотр. «Ничего опасного». «Уверен?» — нахмурился, покосившись на болезненно бледную Альену. После того, как вытащил девушку из теневой ловушки, она снова потеряла сознание. И привести ее в чувство не вышло ни у меня, ни у Тайры. Пришлось порталом вызывать Берегу. Внучка целителя была Фейри, поэтому об особенностях хрустального народа старик знал не понаслышке. К тому же я доверял ему, как самому себе, и не боялся посвятить в тайну. «После пробуждения крыльев это обычное состояние», — кивнул друид. «Скоро леди придет в себя. Возможно, пару дней ее будут беспокоить слабость, головокружение и озноб». Добавил, доставая из наплечной сумки несколько флакончиков и блокнот с пером. «Я оставлю необходимые лекарства и инструкции, а вечером еще раз загляну». «Хорошо», — кивнул. «Спасибо, что сразу примчал». Просить его задержаться не стал. На рассвете в лазарет привезли троих раненых драконов, и оставить их надолго берегу он не мог. «Это моя работа», — отмахнулся целитель. «Мессир». Тайра запнулась и нервно куснула губу. Она винила себя в случившемся и боялась, как бы раннее начало тренировок не повредило дар девушки. Альена ведь только вчера возродилась. «Леди Тальера, я уже говорил, ваши действия не могли спровоцировать появление крыльев». Друид укоризненно цокнул языком, он ненавидел повторять что-либо дважды. «Даже если бы вы спросили моего совета до того, как все случилось, я не стал бы запрещать тренировки. К тому же упражнение, с которого вы начали, не способно навредить даже детям», — добавил, собирая лекарства и артефакты в сумку. «Но для инициации Фейри требуется колоссальное количество магии». Тайра до сих пор сомневалась. Альена еще не восстановилась. «Это всего лишь первое пробуждение крыльев», — поправил ее целитель. «В отличие от настоящей инициации, оно не выжимает Фейри досуха, а наоборот, наполняет ее тело силой. Если бы не появление охотника...» Берегоу запнулся и суеверно потер висящий на шее амулет, скрывающий от ловчих отголоски магии Фейри. Он носил его, не снимая, чтобы твари не выследили внучку по отголоскам хрустальной магии на его ауре. «Если бы не охотник...» — продолжил. «Я бы сказал, что для леди это лучший вариант. Энергия крыльев не только окончательно изменит ауру Скарлетт и ускорит магическую адаптацию, но, возможно, поможет вспомнить прошлое». Пока друид колдовал, я выставил над особняком новую защиту и вплел в ауру Фейри несколько обманок, чтобы помешать охотникам стать на ее след. Но кое-что не давало мне покоя. «Кстати, о прошлом». Задумчиво постучал пальцами по столу. «Что-то я не припоминаю Фейри среди послушниц забытой. Перерождение не способно изменить магию и расу. Если в прошлой жизни Сирена была драконицей, то и в новой не могла стать эльфийкой, арчихой или человеком. Возродившись в чужом теле, душа постепенно меняла его. Обычно на это уходили годы, но Альена справилась за сутки. Странностей, связанных с девушкой, становилось все больше. «Нужно поговорить с королевой Фейри», — неуверенно предложила Тайра, разбивая напряженную тишину. «С Эолантой и ее супругом Фрером, владыкой фениксов, я собирался встретиться вечером для обсуждения новых охранных амулетов. Вот уже 5 лет мои люди тайно помогали первым, вопреки запретам совета, защищая их от охотников». Выжившие из ума маги предпочли отдать древнейшие расы Сальвингарда на растерзание монстрам, лишь бы не вступать с ними в бой. И очень удивились, когда твари предали их, начав нападать на других жителей Империи. Но даже прозрев, они так и не сняли запрет на помощь первым. Я подозревал, что часть Совета тайно поддерживает повелителя монстров. Но пока у меня не было доказательств, и сотрудничать с Аолантой и Фрером приходилось тайно. «Хорошая мысль. Возможно, она что-нибудь вспомнит». Голос целителя вырвал из размышлений. «И мне пора». Инструкции снадобья на столе, вечером буду». Друид, хромая, направился к порталу. Проводив его благодарным взглядом, вновь сосредоточился на Альене. Словно почувствовав мое внимание, девушка вздрогнула и распахнула глаза, пронзительно зеленые и ничем не напоминающие алое неукротимое пламя Скарлетт. «Леди!» — Тайра метнулась к Фейри, но, заметив изменения в ее внешности, замерла в шаге от постели и недоуменно моргнула. Она видела подобное впервые и не могла понять, как Сирена умудрилась поменять не только ауру, но и цвет радужки. Ведь последнее считалось невозможным. Зато я, наконец, разгадала одну из тайн Альены. Во время путешествий по Межмирью встречал немало диких душ. Некоторые из них были безумны и блуждали по чужим мирам в поисках пищи и нового тела. Другие меняли оболочки осознанно, убивая прежних владельцев и поглощая их магию. Но были и те, кого затягивало в другие миры против воли. В результате магической случайности или по решению иномирных магов и богов. На темного сноходца, охотящегося за чужой магией, Альена не походила. Хотя и на перепуганную, ничего не понимающую попаданку тянула лишь в начале. После быстро научилась скрывать настоящие эмоции, мастерски обходить ловушки и правильно отвечать на все вопросы. Без могущественного мудрого наставника такое не провернуть. И теперь метка хозяина объясняла пусть и не все, но многое. Особенно если сопоставить мои догадки с предсказанием расколотого неба. Долгий закат, перечеркнутая паучья тень над вечной обителью. Сальвенгард ждали большие перемены. Значит, Альена не простая душа, а избранная. Неужели та самая Фейри из пророчества Иоланты? Когда на расколотом небе вспыхнет созвездие паука, в мир догорающего пламени придет великая хрустальная душа. Она подарит детям Творца надежду и вместе с хранителем живого огня убьет чудовище тысячи теней. Голос королевы набатом прозвенел в ушах, и я словно в трансе подошел к окну, рывком распахнув занавески. Созвездие паука было единственной дневной плеядой, но увидеть его можно было лишь накануне мощнейшего магического шторма, когда в расколотых небесах скапливалось огромное количество силы. Сейчас оно не просто горело, а пылало ярче солнца, не позволяя отвести взгляд и подтверждая догадки. «Вальгард», — встревоженный голос Тайры вырвал из размышлений. Она по-своему трактовала мое молчание. «Альену подменили?» — добавила едва слышно. «Снова новая душа?» «Нет», — ответил на родном языке. «В этом мире его знали лишь мои наемники и избранные, которых мы сами же обучили. Поэтому я не переживал, что попаданка поймет смысл сказанного. Это по-прежнему наша Фейри». Последнее невольно произнес с нажимом. Привык, что хрустальная леди находится под моей защитой, и сам не заметил, как принял попаданку под крыло. «Посмотри на небо», — добавил. «Не уверен, но, похоже, королева предсказала именно ее появление». «Альена? Попаданка, как фрер?» — осторожно уточнила ведьма. В этом мире иномирян не жаловали, без разбирательств записывая в ряды монстров. Даже ко мне и другим черным драконам местные до сих пор относились настороженно, несмотря на то, что мы на протяжении 5 лет защищали их от чудовищ пустоши. Поэтому об иномирном происхождении повелителя Фениксов знали лишь его супруга Иоланта, Берегоу и мы с Тайрой. «Да, я практически уверен, что ее призвал кто-то из ткачей или сам хозяин океана», — ответил, прикидывая, где раздобыть фейские капли для глаз. «Цвет радужки моментально выдаст Альену, и тогда от расправы местных ее не спасет даже метка сирены. Если повезет, у фрера найдется запасной флакончик. До этого придется прятать Фейри даже от слуг». «Никого не пускай к ней, пока не вернусь», — предупредил Тайру, достав из кармана куртки магограф. Хотел связаться с Иолантой, но королева оказалась быстрее. Пока занимался Альеной, она уже написала мне и попросила о срочной встрече. Почувствовала рождение хрустальной сестры. Или произошло еще что-то. Решив не откладывать встречу, назначил ее через 5 минут в старом храме хозяина. Заодно попросил Иоланту захватить пузырек с каплями. В подробности не вдавался. Для начала хотел поговорить с самой Альеной. Менять цвет глаз могли только дикие души. Это означало, что новый хозяин тела стал сильнее прежнего и теперь полностью контролирует его. Учитывая, что я до последнего сомневался, действительно ли Скарлетт умерла или ее душа успела найти новый сосуд, это было хорошим знаком. Также собирался выяснить, владела ли Фейри магией в прошлой жизни. Если Альена знала, что делать с этой мощью, прекрасно. Тогда мы с Иолантой быстро научим ее держать щиты и обороняться от охотников. В противном случае придется временно запечатать магию, чтобы Фейри раскрывала свои способности постепенно, обучаясь их контролировать. Интересно, как много успел рассказать тот, кто привел ее в наш мир? И наложил ли печать вечного молчания, чтобы она ни с кем не могла обсудить свое предназначение? Словно отвечая на мой вопрос, память подкинула обрывки нашего знакомства и сцену в казематах. Первое время Альена упорно молчала, хотя и пыталась открывать рот, когда я задавал вопросы. Похоже, на ней все же стоит защита от откровений. Плохо. Честный разговор мог решить многие проблемы, но раз так, будем общаться намеками. Мне не впервые обходить подобную защиту. Позади раздался сдавленный кашель. Увлекшись размышлениями, я повел себя не лучшим образом. Помчал к окну, бросив перепуганную, ничего не понимающую девушку одну. Подхватив стоящий неподалеку стакан, плеснул воды из графина и подошел к постели Альены. «Выпей», — протянул ей. «Прости, что ничего не пояснили сразу. Нужно было проверить новую защиту». Судя по настороженному взгляду, мне не поверили. Но говорить прямо сейчас, что я и сам обо всем догадался, как минимум глупо. Разговор предстоит сложный и очень деликатный. Магия Фейри напрямую зависит от эмоций. Если напугаю, она невольно призовет крылья, и тогда ни один щит не скроет ее от охотников. «Мне необходимо отлучиться ненадолго», — добавил, забирая пустой стакан. «С тобой останется Тайра». «Хорошо». Голос Альены прозвучал сипло и приглушенно. Она еще не до конца оправилась от пережитого. «И спасибо». «Это моя работа», — невольно повторил слова Берегу. «Отдыхай, когда вернусь, обсудим случившееся и решим, что делать дальше». Дождавшись, кивка добавил. «Возможно, я приду не один. Если повезет, со мной будет другая Фейри. Она поможет тебе освоиться». В изумрудных глазах вспыхнуло неподдельное любопытство, и на миг черты Скарлетт стали совершенно неузнаваемы, а татуировка пары на моей руке заинтересованно потеплела. Это отрезвило, напоминая о главной странности. Кто и зачем связал нас, предстояло выяснить, но для начала нужно разобраться с хрустальной магией Альены и защитить ее от охотников. Лежащий в кармане магограф снова пискнул. Иоланта прибыла в храм. «Пока не говори ей, что мы обо всем догадались». Обернувшись к Тайре, вновь перешел на драконий диалект. «Успокой и подготовь к встрече с королевой Фейри». Не дожидаясь ответа, активировал специальный портальный артефакт. При встречах с Иолантой или Фрером я всегда был особенно осторожен, чтобы случайно не навести на них твари пустоши или магов из совета. Вспышка. Спальня Альены осталась позади, и едва развеялись сапфировые всполохи, увидел бледную, как снег, Иоланту. Рядом с ней был король и двое телохранителей фениксов. «Прости, что пришла не одна», — вместо приветствия прошептала королева. «Но охотники нашли дорогу в наше убежище. Погиб Рейвен». Иоланта всхлипнула, забыв о манерах, и уткнулась лицом в грудь мужа. «Мне жаль. Ваш брат был достойнейшим воином». Скрипнул зубами, едва сдерживая ругательство и проклятие. На старую друидскую общину, в которой Иоланта и приближенные к ней первые скрывались последнюю неделю, у меня были огромные надежды. Дзинка помогли убить нападавшего», — продолжил Фрер. «Но я не уверен, что оставаться там безопасно». Девятихвостые лисы-оборотни были исконными жителями Сальвингарда и одними из немногих, кто открыто выступил против решения Совета. Если бы не они и еще несколько сотен магов, мне бы никогда не удалось спрятать в Империи более 1000 первых. «Вообще не вам оставаться нельзя», — я устало потер переносицу. Проблемы так было море, теперь еще нужно придумать, где спрятать больше полусотни магов. «Пока переберетесь сюда», — добавил, указав на центральную молельню и примыкающие к ней кельи. «Понимаю, это не слишком удобно, но так мы выгадаем немного времени, и я найду». «Лаяна только что родила дочь», — королева покачала головой. «Я и остальные можем ютиться здесь, но ребенку нужен особый уход». Новость ошарашила, отдавая в сердце пронзительной болью. Похоже, именно роды и привлекли охотника. В таком состоянии Фейри не могла контролировать крылья. «Рейвен погиб, защищая тех, кого любил больше жизни». По бледным щекам Иоланта вновь хлынули слезы. «Надеюсь, хозяин будет милостив к его душе и Лаяне». Она запнулась, не в силах договорить. Для Фейри потеря пары была так же страшна, как и для драконов. Лишившись возлюбленного, хрустальные леди уходили следом, чтобы воссоединиться с ним в следующей жизни. Но у Лаи не было права на смерть. Ей придется жить ради дочери, а мне сделать все для защиты малышки. «Я видела созвездие паука». Голос королевы на миг окреп. «Если это девочка, если она та самая Фейри из пророчества». «Не думаю, что речь шла о ней», — перебил Иоланту. «Но знаки». «Только что в мир пришла еще одна хрустальная душа», — перебил королеву. Попаданка, занявшая тело Скарлетт, призвала крылья и превратилась в Фейри. Повисла звенящая тишина. Шок Иоланты был практически осязаем, а ее сомнения, страх и робкая надежда смешались в штормовой коктейль, волнами растекаясь по храму. Королева колебалась и не спешила верить в услышанное «но». В то же время молилась, чтобы я не ошибся. «Если ты прав, нам не придется ждать, пока малышка вырастет, чтобы пророчество вступило в силу». Хотел приободрить Иоланту, но улыбка далась с трудом. Рождение маленькой Фейри было омрачено гибелью ее отца и моего близкого соратника. А пылающее в небесах созвездие паука теперь напоминало поминальный костер. Альене предстоит многое узнать и научиться использовать силу. Но в ней чувствуется стержень. Продолжил, чувствуя, как внутри все закипает от бессильной ярости и злости. Изначально я не собирался сходу втягивать девушку в войну с монстрами. И дело не только в недоверии. Восстановление храма забытой давало нам огромную фору, но ставило крест на относительно спокойной жизни попаданки. Сейчас Альена могла изучать магические книги, тренироваться и осваивать новые способности. Но едва переступит порог храма забытый, на нее откроется настоящая охота. Повелитель чудовищ и преданные ему маги пойдут на все, чтобы не допустить возрождения пламенного культа. Ведь его магия усилит завесу, мешая Ангаарху призывать из межмирья новых тварей. Я хотел дать Альене время, но паучьи звезды рассудили иначе. Верховный охотник знал о пророчестве. И я не сомневался, что его прихвостень перед смертью успел сообщить о рождении малышки Фейри. Теперь для всех тварей Сальвингарда это кроха враг номер один. Ее будут искать, поставив на кон все и переворачивая вверх тормашками всю империю. Не знаю, сколько продержимся и как долго сумеем перепрятывать уцелевших первых, если Ангаарх вновь пойдет в наступление. Сейчас тварь засела на руинах Самоцветного Королевства, бывшей родины Фейри и Фениксов. На Леркаду нападала набегами, посылая охотников-разведчиков и небольшие летучие отряды. За счет этого мы держались, но теперь придется играть на опережение, ведь храм забытый наш единственный козырь. Как Лайна назвала дочь? спросил, пытаясь хоть на миг отвлечься от болезненных размышлений. «Райвена». В глазах Иоланта плеснула щемящая нежность. «Рождённая из пепла». «Или солнечный лучик, если переводить с моего родного диалекта». На этот раз улыбнулся искренне и открыто. В приметы никогда не верил, но совпадение счёл хорошим знаком. Надеюсь, боги Межмирья будут милостивы к крохе, и тьма, омрачившая её рождение, вскоре канет в прошлое. «Я хочу увидеть ту фейри». Королева неожиданно шагнула ко мне. «О которой ты говорил?» «Альена сейчас в особняке Тайры», — ответил, задумчиво осмотрев своды древнего храма. Его давно поглотил океан, но союзники из числа морских драконов помогли откачать воду и поставить над святилищем специальный купол. Я всерьёз подозревал, что в деле участвовали и сирены с хозяином. Но лишних вопросов не задавал, помня о законах равновесия и невмешательства. В любом случае, теперь здесь можно свободно дышать и даже жить. Новый щит не только надёжно защищал храм от повторного затопления, но и постоянно телепортировал сюда воздух. А воды сапфирового океана не позволяли тварям почувствовать магию первых. Более надёжное укрытие сложно представить. Но только не для беременных и младенцев. Мёртвые воды не способны навредить взрослому магу, зато могут запросто выпить из новорождённой фейри всю магию и жизненную энергию. Пока Райвена не окрепнет, им с Лайяной категорически нельзя приближаться к храму. Но спрятать их я мог только у себя или в особняке Тайры. Второй вариант был предпочтительнее. Для безопасности Альены я поставил на дом мощнейшую защиту. Если накину такой же купол на свой дом, находящийся неподалёку, щиты могут войти в резонанс, и вместо отпугивания монстров начнут их приманивать. «Предлагаю Лайяну с дочерью перевести в резиденцию леди Тольера», — продолжил. «Я и сам временно переберусь туда. Разумеется, тайно. Если это возможно, я бы хотел остаться с племянницей», — с мольбой произнесла Иоланта. «Лай очень слабая и не сможет сама ухаживать за малышкой». «Хорошо. Подумаю, как лучше всё устроить». Устало потеряв переносицу, вновь осмотрелся. Размеры храма позволяли разместить всех беглецов. Пусть здесь не слишком комфортно, зато безопасно. На первое время перевезу сюда спальные мешки и походные палатки со штаба. Тёплые плащи, обогревательные кристаллы и пищу также выдам из своих запасов. Вкратце обрисовав идею Фреру и Иоланте, связался с Рагнаром. Мой помощник пообещал за пару часов доставить в храм всё необходимое. От Зинка согласились помочь с открытием длинного портала, способного быстро перекинуть в храм больше полусотни магов. План вырисовывался на глазах. А ситуация хоть и оставалась напряжённой, уже не казалась совсем безнадёжной. Но едва разобрался с переселением первых и собрался телепортироваться в общину за Лай и малышкой, на магограф пришло срочное сообщение из лазарета. Главный целитель сообщал, что леди Сальена пропала, а представленные к ней охранники найдены мёртвыми.